Глава 3. Мне было страшно, и в то же время по телу проходила дрожь предвкушения. Сегодня я буду принадлежать Павлику и только ему. Стану по-настоящему его женщиной. И страшно, потому что никогда и ни с кем ничего не было. Берегла себя. Хотела, чтоб красиво и по любви. Хотела, чтоб помнить и не стыдно было. Тётя старой закалки у меня. Она всегда говорила: «Умри, но не давай поцелуя без любви». Сноска. Цитата из романа Чернышевского «Что делать?». Со мной все было очень сложно в плане любви и свиданий. Парни меня мало интересовали настоящие. Я Павлика любила. Все песни его слушала, знала наизусть и мечтала. Мечты, оказывается, сбываются. Я много и хорошо училась, сидела дома за книгами. Балетная школа, потом художественная. Времени на мальчиков не было. Да и не нравилась я особо тем, кто обычно учит хороших девочек плохому. У меня была тетя с ее безграничной любовью, мои книги и учеба, а еще мои мечты и фантазии, в которых я была только с одним мужчиной, с Павлом. С тех пор, как я побывала на его концерте, меня уже никто и ничто не интересовало. И сейчас я стояла перед зеркалом в белоснежном нижнем белье, покрытом кружевами, и не верила, что все это происходит на самом деле. И я действительно стала женой Павлика Звезды. На мне все невероятно дорогое. Безумно красивый лифчик открывал полушария груди, чуть приподнимая их, и крест-накрест застегивался на спине. Трусики-шортики обтягивали бедра и просвечивали, и я стеснялась, что под ними все так видно. А еще больше кровь приливала к лицу, когда я думала о том, что Павлик их снимет. Белые чулки широкой резинкой красиво обтянули ноги, и мне было непривычно видеть себя в таком виде, с кружевным поясом на талии и жемчужными застежками, придерживающими чулки. Я казалась себе красивой. Впервые в жизни. И мечтала, как Павлик войдет в дверь номера, захлопнет ее, схватит меня в объятия и, уложив на постель, сделает меня своей. Как это происходит, я себе представляла. В интернете видела, в книгах читала. Но там это было про кого-то, а не про меня. А сейчас все это случится со мной. И я была уверена, что Павлик будет очень нежным, как в фильме «Три метра над уровнем неба». Попросит меня сказать ему, когда остановиться, и его глаза будут светиться от любви ко мне. А потом я стану взрослой, стану какой-то особенной для него, и он будет гордиться тем, что он был у меня первым. Не только в постели, а вообще и во всем. В нашей спальне не будет видеокамер, и он сможет целовать меня по-настоящему, а не в подбородок. И я признаюсь, что это первый поцелуй в моей жизни. Набросила белый шелковый халатик и открыла дверь. Разочарованно выглянула в коридор. «Ну когда?» Посмотрела на невысокий стеклянный столик, где красовалось шампанское, фрукты и два бокала. Потом взглянула на часы и тяжело вздохнула. Уже 11 вечера. Почему он не оставит их всех и не придет ко мне? Съемки ведь уже окончились. Но когда открывала дверь, снизу доносилась музыка, а значит, есть гости. Наверное, он не может уйти. Там все еще эти телевизионщики чертовы. Как же они надоели. Интересно, отвезли ли тетю домой? Я взяла сотовый и набрала маму Свету. У меня даже не получилось обнять ее, побыть с ней рядом, сфотографироваться. Сиваков сказал, чтоб перед камерами я этого не делала, а потом я потеряла тетю из вида. «Ты уже дома?» «А чего это ты мне звонишь? Разве у тебя сейчас не брачная ночь с твоим супругом?» «Гости еще не уехали, и он пока с ними». «А ты одна?» «Где ты?» Я уже в номере. Не пойму, что может быть дороже прекрасной, любимой новобрачной. Тетя, Павлик не герой твоих любовных романов. Сейчас все по-другому. Там телевидение, журналисты. Он ведь звезда. Я вышла замуж не за обыкновенного мужчину. Ну и правильно. Сняли бы, как он уносит свою невесту в номер. Вы когда уезжаете в путешествие? Должны завтра рано утром. Подумала о том, что мы отправимся на яхте плавать по океану, и радостная дрожь пробежала по всему телу. Ясно. Ты мне хоть позванивай. Ох, что-то неспокойно мне совсем. Ну что ты, мама Света, все хорошо будет, вот увидишь. Ты не представляешь, какая я счастливая. Ладно, не буду себя накручивать. Конечно, все хорошо. Поздравляю тебя еще раз, моя девочка. Мама была бы в восторге. Как жалко, что она не видит. Какая ты у меня красивая и умная малышка. Ее голос дрогнул, и я на секунду представила ее лицо в этот момент, представила слезы на ее глазах и сама расстроилась. Не плачь, ты мне обещала. Не буду, не буду. Вот молитву прочту вам в дорогу, валерьянки выпью и попробую уснуть. Неспокойной тебе ночи. Тетя! Щеки зарделись, но она уже отключила звонок. Если бы я тогда знала, что слышу ее голос в последний раз, и что через несколько минут начнется мой персональный ад, я, наверное, говорила бы с ней совсем по-другому. Я бы хотя бы попрощалась. Походила по номеру туда-сюда и набрала Павлика сама. Он не ответил, а после третьего раза сбросил звонок. Меня учили никогда так не делать. Стало неприятно. Может, его заставили еще гостей развлекать? И так надо по программе? Сиваков этот противный. Тогда почему Паша мне не отвечает? Хорошо. Я не буду расстраиваться. Я просто его подожду. Он обязательно скоро придет. Павлик любит меня. Я это чувствую. Он ведь сам меня выбрал. Так сказал ведущий у нас дома. И когда мы были на свидании, он сжимал мою руку и гладил мои пальцы. В горле слегка першило от разочарования. Совсем не так я представляла себе первую брачную ночь и не о таком мечтала. Обидно до слез. Но я сегодня у алтаря давала клятву любить его и ждать, быть верной, оставаться рядом в болезни и старости, поэтому я просто подожду. Такого мужчину, как Павлик, любая бы ждала. Я сняла халатик и подошла к зеркалу снова. Потянула шпильки из прически, позволяя волосам рассыпаться по плечам и по спине до самых ягодиц. Тетя гордилась моей косой. Любовно ее расчесывала и заплетала на ночь. И когда я предлагала ее обрезать, она кричала, что проклянет меня, а я смеялась, но волосы не трогала. Даже когда было совсем туго, и я думала их продать, тетя отговорила меня. «Как можно отрезать это золото? У меня рука не поднимается. Твои волосы ослепительны, Верочка. Они — это и есть ты сама. Никогда не трогай их. Они твоя гордость, этот цвет. Такого ни у кого нет». Я провела рукой по волосам и отбросила их назад, тряхнула всей копной, позволяя им струиться по голой спине. И в эту секунду услышала мужской голос позади себя. «Сними эти белые тряпки. Мне они не нравятся». Обернулась и вздрогнула от ужаса. Это был не мой Павлик, а тот жуткий человек с раскосыми черными глазами. Он стоял возле двери, прислонившись к ней спиной и сложив руки на мощной груди, покрытый черной порослью вверху и татуировками, переходящими на плечи. Голый по пояс, в шелковых штанах с низкой посадкой, открывающих его плоский живот,